Глава 7. Мощь Петрова. Никогда не видел строительства с такой скоростью. Сразу после отъезда Максима Федор Иванович одним махом вырыл траншею под фундамент. На это у него ушло всего 10 минут. И то, как он сказал сам, мог бы сделать быстрее, но решил сработать с ювелирной точностью. После этого геомаг принялся возводить сам фундамент. Для этого ему потребовалась только почва рядом. Он буквально мог извлекать из нее камни и сплавлять вместе, собирая в один прочный и крепкий монолит. Та работа, которая бы заняла около месяца, в итоге заняла у него всего пару неполных часов. Буквально на наших глазах появился фундамент. Сразу после этого Азарьев начал возводить стены из готового кирпича, который сам же не так давно восстанавливал, скрепляя их раствором, полученным из той же почвы. Для того, чтобы перемещать кирпичи, ему не требовалось даже брать их руками. Мы стояли в некотором шоке, изредка проверяя качество стен лазерным и гидравлическим уровнями. Всего за несколько часов стены будущего склада были возведены на треть. Работа, которая обычно занимает несколько недель или даже месяцев, была выполнена в максимально короткий срок. Конечно, следовало еще поднять стены до конца, после сделать крышу, но глядя на такие сроки, можно было точно сказать, что это будет не так долго. «Пожалуй, этого достаточно», – переглянулись мы с Егором. «Остальное можно закончить позже, а на сегодня все. Качество просто супер». «Иначе не делаем», – кивнул Азарьев, весьма довольный собой. «Давайте тогда разъезжаться», – предложил Егор. На обратном пути зазвонил мой телефон. Номер был неизвестен. «Как не люблю такие звонки!» «Константин Сергеевич», – пророкотала трубка. «Слушаю. С кем имею честь?» «Эраст Васильевич Рейган», – пробасила трубка. «Знаете такого?» Вот это был сюрприз. Мне звонил средний из Рейганов. Не через секретаря, не через заместителя, а напрямую. Такого я в принципе не ожидал. «Конечно, имел честь видеть вас на той бойне с корейцами. Должен сказать, что ваша мощь просто впечатляет». «О, благодарю. Вы тоже показали неплохие результаты, заколов старого чернокнижника. Как там его зовут? Кажется, Куанг Монкут». А вот это было вдвойне неожиданно. Мой собеседник показывал не только то, что знает мое имя, но и то, что знаком с моими подвигами. Лестно, очень лестно. «Да, кажется так. Весьма польщен тем, что вы запомнили меня», — подбирая фразы, ответил я. «Этого нельзя было не заметить. А теперь я бы предпочел перейти к делу. То мясо, которое закупили Баумы. Я бы хотел приобрести первую партию». Дальнейшие переговоры были о сроках, количестве и способах доставки. Хм, если я все правильно помню, то тогда с Егором мы несколько перевыполнили план. И теперь на одном из его складов лежит куча замороженных туш. Очень удобно для того, чтобы сбыть их. Мы успешно договорились о сбытии и всем остальном. Правда, я предварительно сказал, что перезвоню. Часть вопросов нужно было обсудить с Егором. На этом мы распрощались. Сразу после этого позвонил глава Девиндов с подобным вопросом. Я перезвонил Егору, решая вопрос с ним. Всего за несколько минут мы снова получили небольшое состояние. «Поздравляю», – поцеловала меня Анна. «Ты так брутально выглядишь, когда ведешь такие переговоры. Я прям вся краснею». «Спасибо», – вернул я поцелуй. «Не хотела бы заняться подобной работой». «Не знаю», – ответила Анна, а сама задумалась, о чем-то размышляя. «Об этом определенно нужно подумать». «Хорошо, милая». Дальнейшая дорога до дома прошла в молчании. Анна обдумывала предложение, а я был погружен в свои мысли. Мы вышли из машины, поднялись на лифте, я вышел из него, открывая двери, успел повернуть ключ в замке, отпирая дверь, когда почувствовал резкую боль в ладони, той самой ладони, в которую меня ударил стилетом неизвестный. На миг в глазах все потемнело, но потом боль исчезла, и все вернулось в норму. «Что такое?» – обеспокоенно посмотрела на меня Анна. «Ничего», – улыбнулся я. «Наверное, всего лишь переутомление». Анна внимательно изучила мое лицо. Пришлось лишний раз улыбнуться и обнять девушку, чтобы она не переживала. Утро прошло спокойно и мирно, в домашнем уюте и в безмятежности. Постепенно начинаю привыкать к такой тихой и мирной жизни. Это просто чудесно. Трафик на дороге был совсем небольшой, пробок не было, и поэтому ехать было одно удовольствие. На проезжую часть внезапно выбежал человек. «Стой!» – на всякий случай крикнул я, но этого не требовалось. Анна уже нажала на тормоз. Тип в футболке с черепами двигался так, словно был пьян. Выглядел как мужчина 30 лет. Похоже, обычный любитель выпить и перебегать дорогу в неположенном месте. Мужчина вскинул руки и лицо к небу, и вокруг него заплясало алое пламя, которое тут же устремилось ввысь. После этого неизвестный опустил задранную голову и принялся швыряться сгустками пламени по случайным машинам. Я уже выскочил из автомобиля. Кругом началась самая настоящая катастрофа. Несколько автомобилей, маневрируя, слетели в кювет и оказались перевернуты кверху днищами. Несколько машин горели. Одну спешно тушил водитель. Еще один катался по земле, пытаясь сбить пламя. А несколько других водителей, позабыв о собственных авто, пытались помочь несчастному. Спонтанное и довольно сильное применение магии, впрочем, не блещущее разнообразием. Опьяненный вид, повышенная агрессия. Где-то я это уже видел. Мужик повернул голову и увидел меня. «Смерть ментам! Смерть полиции! Смерть легавым!» Заорал он, выпуская в меня поток пламени. Я отпрыгнул в сторону, на ходу выхватывая свое лучшее оружие – живой меч. Приземлился, но опьяненный своей силой мужик снова выпустил волну огня, заставив меня еще раз отпрыгнуть. Краем глаза я заметил, как Анна, не став использовать магию, выхватывает табельный пистолет и стреляет навскидку по ногам. В воздух пронзил дикий крик. Пули попали прямо в цель, заставив его кричать и шататься. Он закачался, но, несмотря на дикую боль, не упал на асфальт и не начал кататься по нему. Похоже, его поддерживал допинг, который частично подавляет болевые ощущения. Иначе одним криком дело не обошлось бы. «Аня, он под кайфом и плохо чувствует боль!» — крикнул я. «Прикрой меня! Я добегу до него и постараюсь взять живым!» Анна кивнула, показывая, что поняла. А очередной спятивший одаренный тем временем, крича и корчась от боли, поднял руки, и вокруг него стало собираться то самое алое пламя. А затем предметы, лежащие вокруг, начали двигаться, поднимаясь в воздух. Камни, раскрошенный асфальт, отломанные в ДТП детали кузовов автомобилей, стальные инструменты, типа домкратов, которые выпали при столкновении нескольких машин, автоаптечки и огнетушители. Все начало медленно подниматься, а потом лететь в сторону обезумевшего одержимого. Я понял, что сейчас случится, и буквально за секунду до атаки бросился на асфальт, вжимая в него Аню и стараясь закрыть собой, и до предела усиливая стальную рубашку на теле. А затем куча предметов, зависших вокруг психа, словно модель Солнечной системы, вперемешку со всполохами огня, полетели во все стороны. «Костя! Еще раз такой атаки никто не переживет!» — крикнула Анна. Я огляделся. Горел асфальт, горели автомобили, кругом была разруха. Водителей автомобилей не было видно, кроме одного неподвижно лежащего тела. Анна была права. Если обезумевший одаренный ударит такой мощью еще раз, то это будет фатально. «Прикрываю, а ты бери его!» — крикнула Анна, выпуская в психа направленный поток огня. В отличие от него, ее поток был ровный, а не рваный, и плотный, тщательно сфокусированный. Сразу видно отличие профессионала от дилетанта. Спятивший зарычал, как зверь, и вскинул руки, заставляя хлам, лежащий рядом, подняться в воздух и закрыть его словно щитом. Спятивший одаренный продолжил неумело защищаться от потока огня, блокируя пространство перед собой кучей предметов, поднятых в воздух. И, в общем-то, довольно успешно сдерживал атаку. Вернее, Анна позволяла ему сдерживать атаку, не добавляя больше сил и не пытаясь как-то изменить ее, а использовала ровно столько сил, сколько он мог отразить. Я рванул в сторону, затем еще раз в сторону, увеличивая дистанцию и обходя психа со стороны. Сейчас все его внимание было поглощено Анной и ее атакой. Поэтому он попросту не замечал того, что творится вокруг. Я выхватил одной рукой меч и выстрелил по его ногам прямо в прыжке. Обе пули попали точно в ноги. Не зря меня гонял Артур, не зря. Затем превратил свой живой меч в тонкий бич и хлестнул им, опутывая руки безумца и мешая ему творить магию. Не ожидавший такого, одаренный дернулся, глянул на меня, потерял контроль, и вся его баррикада, которой он закрывался от пламени Анны, начала сыпаться вниз. Еще через секунду он почувствовал боль в ногах и дико закричал. Какая же у него заторможенность мозга, если боль достигала его спустя столько времени? Пламя Анны начало прорываться через стремительно рушащуюся баррикаду. Еще немного, и оно просто сожжет этого психа. Анна сейчас не может его разглядеть за таким плотным потоком пламени и осыпающимся мусором. Я дернул бич на себя, заставляя психа упасть на землю, и в то же мгновение место, где он стоял, обожгло потоком пламени. «Аня, все, прекращай!» — крикнул я, пытаясь докричаться до девушки через рев пламени. Огонь стих мгновенно. Я продолжил тянуть бич, заставляя безумца волочиться, чтобы он не мог применить свою технику. А к нему уже спешила Анна с наручниками наперевес. К упавшему преступнику мы добежали оба. Я старательно стягивал его руки бичом, который заставил выпустить шипы. Аня, достав наручники. Несмотря на полученные ранения и то, что его поваляли по асфальту, псих продолжал рычать и пытался вырваться. Вот это мощь! Вдвоем мы скрутили его и для верности надели еще одни наручники на ноги. После этого я спеленал его всего своим мечом, превратив меч в колючую проволоку и стянув так, что иглы впились в тело безумца, и сел на него, чтобы хоть как-то контролировать. «Успели», называется, «на работу». Вот так денечек выдался. И это только начало. Анна уже звонила Петрову, докладывая ситуацию. «Петров сказал оставаться на месте», — сказала она, кладя трубку. «Сейчас за этим типом приедут. За несколько дней это уже третий. Что происходит? Я в шоке. По улицам уже нельзя ходить спокойно». Внезапно я снова почувствовал боль в руке. Рану от стилета снова как будто обожгло огнем. В глазах все мгновенно помутнело, боль ударила в виски, желудок содрогнулся от спазма. Затем боль исчезла так же быстро, как и появилась. «Ох, что же это такое?» «Костя?» — на меня смотрела Аня. «Ты в порядке? Что с тобой такое? Он тебя не задел? На тебе просто лица нет. Ты весь побелел, как мел». Я только кивнул, приходя в себя. «Нет, не задел», — сказал я, отдышавшись. «Всего лишь немного устал. И еще этот порез недавно. совсем не к месту. Анна некоторое время всматривалась в меня. Я улыбнулся, чтобы приободрить ее. «Ань, все хорошо», — улыбнулся я. «Точно?» «Точно, Аня, точно». Петров стоял в общем зале собраний, точнее, в актовом зале. Не знал раньше, что в МВД есть такие. В этот раз здесь собрались не только опера, которые присутствовали неполным составом. Были лишь Князев и Бердичевский, но также были городовые, квартальные, следователи, дознаватели, инспектора по работе с несовершеннолетними и остальной состав МВД. Дело было очень и очень серьезное. «Значит так», — сказал Петров после небольшого молчания. «То, что происходит сейчас, очень и очень серьезное происшествие. Страшнее этого был только инцидент с корейцами. Уже третий человек за последние две недели вдруг показывает способности одаренного, который скрывал много лет, и идет на улицу устраивать теракты. Нужно во что бы то ни стало разработать превентивные меры предупреждения этого. А сейчас я попрошу высказаться каждого, кто считает, что как-то можно изменить текущую ситуацию». Наше собрание продлилось еще 40 минут, после чего все снова стали расходиться по рабочим местам. «А где остальные?» – спросил я Егора. «Наблюдают за участками, где могут появиться наши главные подозреваемые», — ответил Егор. «Петров поставил наблюдение везде, где их видели. В отделе сейчас только мы трое и он сам». Как только мы поднялись, в отделе раздался звонок. Трубку взял Петров. Коротко выслушал, тихо выругался и скомандовал. «Еще один случай на Весенней улице. Сразу трое спятивших одаренных устроили грабеж супермаркета, который перерос в погром. Охрана не в состоянии организовать хоть какое-то сопротивление. Берем машину и живо туда. В этот раз я буду с вами». Мы с Егором переглянулись. Похоже, дело совсем пахнет керосином, раз наш шеф отправляется вместе с нами на задержание. Мы рванули на Весеннюю. Уже в третий раз за эти две недели, врубив мигалку и сирену, мчались, игнорируя правила дорожного движения. Петров был молчалив и сосредоточен. Старый Князев никогда не отличался особой разговорчивостью, а мы просто поддались общему настроению и молчали. Супермаркет стал виден еще издали. От него бежали несколько покупателей. Однако это не мешало зевакам стекаться к месту происшествия. Мы зашли в магазин. Вопли и смех были слышны еще от входа. Мигали всполохи печатей, слышался шум падающих предметов и грохот. Мы вышли из-за прилавка. Сразу трое одаренных устроили погром. Один радостно швырял деньги, наблюдая, как они падают. Второй, истерично смеясь, покрывал все льдом, а третий, используя телекинез, жонглировал бутылками с алкоголем, держа одну в руках и попивая напиток. «Настала новая эра!» — заорал один. «Всем лежать, руки за голову!» — крикнул Петров. Самое удивительное было в том, что он даже не достал пистолета, в отличие от нас троих, и вообще не сделал никаких попыток для защиты или атаки. Троица разразилась гнусавым смехом и повернулась, скидывая руки. Петров просто щелкнул пальцами, не поднимая рук и не меняя положение тела. И одного из троицы рывком отбросило в сторону, впечатав в кафельную стену. Второго тут же вжало в пол, словно невидимым прессом или резко усилившейся гравитацией, а третьего притянуло к потолку. «Вот это да! У Петрова есть такие силы, а я ведь даже не увидел печатей. Всю троицу попросту размазала по стенам». «Егор, как такое возможно?» – спросил я. «Это невидимое формирование печатей», – с некоторой завистью пояснил Егор. «Доступно очень сильным и очень искусным». В этот миг я почувствовал сильное уважение к Петрову и дикую зависть. И в этот миг в супермаркет ворвались еще трое безумцев. Один сходу запустил какой-то дрянью в Егора. Старый Князев прыгнул, сбивая Егора с ног и выхватывая пистолет. Я последовал его примеру и, тоже выхватив пистолет, выстрелил в безумца. Петров оглянулся, и одного из троицы, пришедшей на подмогу, тут же впечатало в стену, а третий внезапно ускорился, оказавшись рядом со мной. Я еле успел сформировать из меча дубинку тонфу и огреть этого психа по ребрам. Но это не помогло. Он, не успев остановиться, сбил меня с ног, падая сверху, и воя, как ошпаренный волк. Я повалился на пол, дернулся, хватая его за грудки, и в этот момент руку снова пронзила острая боль. Было очень больно. В глазах снова помутнело, затем боль отступила, и я увидел, как Петров глянул на моего оппонента, и того отшвыривает в сторону невидимая сила. «Давай, поднимайся», — сказал Петров, протягивая руку. Я кивнул, беря ее и поднимаясь. В этот момент в двери супермаркета ворвался седьмой безумец и сходу выпустил поток магмы.